Радио, которое не бросит. Радио России Иваново. Добрый вечер, в студии Ирина Калинина, и мы продолжаем эфир Радио России Иваново. Заболеваемость новой коронавирусной инфекции вновь растет. Ежедневно прирост заболевших сейчас в Иванской области 45-50 человек. Можем ли мы говорить о второй волне COVID-19 или в ситуацию вмешались сезонные заболевания? Об этом сегодня поговорим с Павлом Колесником, руководителем управления Роспотребнадзора по Иванской области. Он гость нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Павел Александрович, свежая статистика наверняка у вас есть. На данный момент, как мы живем и как живет у нас COVID-19? Действительно, мы уже на протяжении второй половины сентября фиксируем устойчивую тенденцию к росту заболеваемости. Темпы прироста пока небольшие, но тем не менее, да, мы уже эту неделю перешагнули порог 50 случаев в день, да, и уже примерно 50, 52, 53 случая мы ежедневно фиксируем по новой коронавирусной инфекции. Если говорить о прогнозируемости, да, этот рост мы ждали, мы его ожидали с учетом всех тех знаний, которых мы уже обладаем по коронавирусной инфекции. Если в марте этого года мы знали гораздо, да, меньше о ковиде, то сейчас мы понимаем, что это четкое сезонное заболевание, что, в принципе, роднит его с другими респираторно-вирусными инфекциями и того же гриппа, да, который также крайне актуален в этом эпидсезоне. И вообще, в принципе, этот эпидсезон уникален тем, что помимо известных нам огромного количества респираторных вирусов и вируса гриппа, одновременно будет циркулировать и новая коронавирусная инфекция. Поэтому подъем второй половины сентября – это действительно прогнозируемый сезонный подъем всех вирусных респираторных инфекций. И поэтому, к сожалению, вряд ли он остановится на данных числах, да, случаев, которые мы фиксируем ежедневно, рост будет продолжаться, и все те мероприятия, которые проводятся как с точки зрения профилактики всех респираторных вирусных инфекций гриппа и ковида, будут обуславливать темп, скорость прироста. Сможем ли мы сдержать его на определенных значениях, или же это будет более значимый, существенный рост, пиковый, да, вот эти значения достижения, будет определяться именно, как у нас будут проходить все вот эти вот профилактические мероприятия. На всех объектах – транспорт, магазины, промышленные предприятия, рабочие места любые и, конечно же, образовательные учреждения. Вы сказали, что ежедневный прирост сейчас 50-53 человека, и это небольшая цифра. А большой прирост – это какая цифра? Тут сложно, да, говорить какое-то конкретное одно значение называть. Мы говорим, очень важно оценивать темп прироста, как быстро нарастают эти цифры. Да? Если мы говорим о плавном росте, это, скажем так, более благоприятно в эпидемиологическом отношении тенденция развития заболеваний. И, конечно, темп прироста определяет нагрузку на медицинские организации. Те вот довольно жесткие ограничительные мероприятия, которые были в весной 2020 года, одной из задач они ставили именно подготовить медицинские организации для того, чтобы избежать массового притока пациентов в наши лечебные учреждения. Сейчас мы уже понимаем, как лечить коронавирусную инфекцию, какие опасные моменты есть и после, да, регистрации случая, да, там очень важный процесс реабилитации после коронавирусной инфекции. Поэтому сейчас лечебные учреждения готовы к этому, и вот эта готовность как лечебной сети, так и других организаций, мы уже, да, почти полгода живем совсем по другому режиму работы во всех сферах нашей деятельности, от, да, обычного семейного круга до, да, там, запрета того же массовых мероприятий и участия в каких-то развлекательных, да, мероприятиях. Поэтому вот это вот баланс требований, которые есть, и соблюдение их очень важно, нам позволит избежать от этого пикового роста заболеваемости. Если это получится, мы эпидсезон пройдем по крайней мере, не хуже, чем предыдущие годы. Ну, а все-таки сейчас мы можем говорить о второй волне заболевания COVID-19 или же все-таки не говорим об этом? Ну, я бы не стал присваивать какие-то порядковые номера в данном случае. Рост определенно есть, он определенно связан с сезонностью данной инфекции, он связан с изменением количества контактов, которые образовались у населения с выходом после отпусков, возвращением на рабочие места, с возвращением детей в организованные коллективы. Именно это и обуславливает вот вторая половина сентября, это традиционная первая волна, вот я сказал, что не буду. Тем не менее, сказали, да, первая, да, волна. Первая волна ОРВИ и гриппа. Рост респираторных заболеваний, он неизбежен в это время, когда все возвращаются в свои тесные, да, организованные коллективы. Эта заболеваемость всегда ежегодно происходит. Особенность этого года, что помимо, да, других респираторных вирусных инфекций, мы должны принимать меры относительно коронавирусной инфекции. Но, с другой стороны, те мероприятия, которые мы проводим в целях профилактики коронавирусной, я имею в виду неспецифические меры профилактики, это и контроль за состоянием здоровья, утренний фильтр, если мы, да, про школы, детские сады говорим, усиленный дезинфекционный режим, использование средств защиты в местах массового скопления людей. Это все те же мероприятия, которые должны проводиться и при росте инфекционных заболеваний, респираторных, других, сезонных. Поэтому мы надеемся, что вот эти мероприятия помогут снизить не только уровень распространения коронавирусной инфекции, но и изменить тенденцию, да, темпов прироста по другим инфекционным респираторным вирусным инфекциям. Я ошибаюсь, поправьте, если я ошибаюсь. Мне кажется, что в этом году острые респираторные вирусные инфекции и грипп появились в нашем регионе гораздо раньше, чем это было обычно. Как-то мне кажется, что лето было теплее, и не так было холодно, отопление рано включили, да и до сих пор у нас почти 20 градусов. Мне казалось, что как раз вот такие простудные заболевания все-таки в более холодную погоду. Почему раньше пришли заболевания? На самом деле, тут, скажем так, это эффект от настороженности как медицинских организаций, так и самих жителей. Да? Пристально внимание к состоянию своему здоровью, состоянию своих близких, родных, да, и отслеживание эпидемической ситуации. Ну, в прошлые годы кто из обычных жителей, да, Ивановской области следил за ростом и тенденциями, эпидпорогами ОРВИ и гриппа? Ну, наверное, только когда уже были объявлены там карантины по образовательным учреждениям. Тоже это не в новинку, для, если сравнивать с предыдущими годами. Если мы говорим про ОРВИ и грипп, то грипп пока не зафиксировано случаев, да, по нашему региону. По ОРВИ эпидпороги не превышены ни по ни одной возрастной категории. То есть уровень заболеваемости растет, да, но он в пределах пока прогнозных значений. Вот этот эпидпороги, они рассчитываются на основании многолетних уровней заболеваемости. И если эпидпороги не превышены, значит, все идет, скажем так, в общей многолетней тенденции. Поэтому я все-таки думаю, что это такое ощущение, что ОРВИ и грипп, и респираторные инфекции пришли в наш регион раньше, это несколько субъективное восприятие. По поводу отопления, на самом деле это очень важный вопрос, и более раннее начало отопительного сезона как раз и было направлено для того, чтобы это было целенаправленно сделано, для того, чтобы предотвратить возникновение, да, респираторных инфекций, прежде всего в организованных коллективах. Поэтому соцучреждения гораздо раньше, чем обычно, были подключены к отоплению, и, в принципе, дома, жилые также вышли в отопительный сезон в более ранний срок. Это одна из действующих таких эффективных мероприятий по профилактике сезонных респираторных вирусных инфекций. А тут такая чудесная 20-градусная погода, и есть возможность погреться и дома, и на улице? Прогулки, свежий воздух, да, действительно, это хорошо, если мы не говорим, да, про массовые какие-то скопления людей. Поэтому при всей да, таким позитивном отношении к погоде, надо понимать, что наши климатические реалии никак не повлияют, да, не снизят заболеваемость и выживаемость вируса в окружающей среде. Вот тут уже учеными доказана, допустим, четкая взаимосвязь между длительностью нахождения вируса коронавирусной инфекции в освеженном состоянии, то есть опасном состоянии для попадания через дыхательные пути человека, с влажностью. Поэтому с увеличением влажности длительность и выживаемость увеличивается. Поэтому осень, да, особенно если, да, это дождливая осень, это тот период, когда погодные условия играют не в нашу пользу. Поэтому думать, что с наступлением более холодных температур вирус погибнет, это не так. Ну, при какой температуре он погибнет? Минус 30, минус 40? Там должно быть длительное нахождение при очень низкой температуре. Поэтому в местах такого массового прохождения людей, скопления, понятно, что вирус будет сохраняться. Это общественный транспорт, дверные ручки, перила, кнопки лифта, да, то, с чем мы постоянно касаемся, да, выходя из дома, все эти такие места риска, они свою актуальность будут сохранять и осенью, и зимой. Ожидать, что русские морозы победят коронавирус, не стоит. Массовые мероприятия, насколько мне помнится, они запрещены, да, до сих пор, и мы действительно выходим все и на работу, и пользуемся транспортом, и довольно-таки интенсивно. Сейчас школьники, студенты пошли учиться, и вот я езжу на общественном транспорте, я заметила, что уже таких вот, ну, скажем так, 10 человек в автобусе не едет. А ведь по весне было одно из ограничений, не больше 30, по-моему, да, процентов наполняемости. Процент менялся, да, действительно, процент менялся. Вот сейчас этот процент, он сохраняется, или же все-таки как набились, так и поехали по регламенту? Сейчас основной, скажем, упор делается на соблюдение масочного режима. Топ-период, в принципе, поездка, да, по городу не составляет длительного времени, да, то есть это там, ну, полчаса максимум, да, чаще всего. И в этом плане даже при нахождении довольно близко маска будет эффективна. Конечно, желательно соблюдать социальную дистанцию при возможности, да, если тот же общественный транспорт, по крайней мере, те, которые проходят мимо моего маршрута, довольно свободные. И выбирать место при соблюдении социальной дистанции – это хорошая мера. Но прежде всего маска, да, и после выхода из общественного транспорта обработать, если есть возможность помыть руки, то это более эффективно. Если такой возможности нету, то хотя бы обработать кожным антисептиком как вариант предотвращения контактного пути распространения коронавирусной инфекции. Вот все чаще и чаще попадаются сейчас новости о том, что Роспотребнадзор с другими организациями, с полицией в том числе, ведут жесткие проверки того же транспорта и торговых точек на соблюдение определенных регламентов. И мы то тут, то там слышим, что этого наказали, этого из транспорта вывели, водителя там лишили премии и так далее. Эти меры будут ли ужесточаться? Контроль в любом случае за соблюдением всех требований будет сохранен и ужесточаться. Он уже, да, по сути, в активную такую фазу свою вошел. У нас был проведен анализ, каких объектах, в каких местах наибольшее количество нарушений требований. И оказалось, это действительно общественный транспорт. И магазины, прежде всего, такие сетевые, крупные магазины пищевой продукции, да, продуктовые магазины. Именно поэтому в настоящий момент акцент сделан вот этих рейдовых мероприятий и мониторинг за соблюдением требований именно на этой отрасли, транспорт и торговля. Вместе с тем, если мы будем понимать, что нарушения фиксируются и в других объектах, промышленные объекты, общепит, спортивные учреждения, то проверки будут распространяться, да, и в этом направлении. По поводу жесткости проверок я могу объяснить, они, необходимость усиления контроля, во-первых, она обусловлена ухудшением эпидситуации, да, то есть мы не можем позволить себе не соблюдать эти требования. А с другой стороны, если посмотрите на те нарушения, которые выявляются при этих проверках, это прежде всего режимные моменты, то есть моменты, которые касаются дисциплины и контроля внутреннего, да, в организации. Насколько директор магазина следит, чтобы все работники на кассах, продавцы использовали маски, да, как контролируется состояние здоровья работников, есть ли необходимый запас ДЭС-средств, кожных антисептиков. То есть это не те мероприятия, которые требуют каких-то колоссальных затрат денежных, финансовых. То, о чем нам говорили, когда только регламенты входили, да, это были, многие из них были новые требования и требовали изначальных какого-то вложения, допустим, на покупку обеззараживателей воздуха. В настоящий момент все условия для соблюдения есть. Необходимо только, как бы скажем, жесткая дисциплина со стороны всех, всего уровня, да, вот, организации, от водителя, кондуктора, от организатора транспорта, да, кто, директора магазина и так далее. То есть нужен внутренний контроль, и чем лучше будет внутренний ведомственный контроль, тем меньше будет проблем от государственного контроля. Ну хорошо, скажем так, если взять какой-либо отдельный магазин, там директор жесткий, закупил маски, закупил перчатки, закупил антисептики, выдал своим работникам, жестко это контролирует. Но ведь есть и посетители торговых точек, которые, что уж тут греха таить, говорят, да не буду я никакую маску носить и надевать не буду. Почему в таком случае должен директор магазина или сотрудники магазина нести ответственность, или, допустим, водитель с кондуктором нести ответственность за то, что покупатель либо пассажир не надел, не желает надеть маску и пользоваться антисептиком? Это правильный вопрос, потому что соблюдение регламента возлагается не только на организацию, но вот эти все требования в режиме повышенной готовности распространяются и на любых граждан, которые посещают данные учреждения, данные объекты. Здесь ответственность двойная. С одной стороны, организация не должна допускать и обслуживать, и условия повышенной готовности позволяют это сделать им на законных основаниях, лица, которые не соблюдают вот эти противоэпидемические мероприятия. А с другой стороны, сам человек должен понимать, что он несет ответственность за нарушение этих требований. И здесь ответственность как перед самим собой и своими близкими, которых ты, возможно, заразишь, да, из-за того, что ты не соблюдал требования, так и ответственность административная, которая велика наступает. Ли административная ответственность? Специально, да, в начале весны были внесены изменения в Кодекс административных правонарушений, и на граждан, в том числе, штрафы были увеличены там, 30-40 тысяч, если раньше там было там, около 1500, да, теперь штрафы значительно выше для юридических лиц, там уже в сотнях тысячах измеряются штрафы, да, денежный эквивалент этих штрафов. Поэтому, когда сейчас мы в ходе проверок понимаем, что мешало организации использовать маски. Да, маски есть, причем запас масок, вы помните, что масочный режим был введен только тогда, когда достаточное количество в сети появилось. До этого, в том числе за счет перепрофилирования деятельности определенных промышленных объектов, которые начали выпускать маски у нас в регионе. Поэтому уже по прошествии полугода с момента введения этих требований, наверное, уже каждая организация может и знает, как подготовиться, а дальше зависит уже исключительно от них. Если они не готовы соблюдать эти требования даже в такое время, да, действительно, тогда будут приниматься жесткие административные меры. Но смотрите, все равно получается иногда так. Вот пока вы пришли, проверяете, кого-то наказали, и, ну, может быть, где-то информация утекла, и к вашему, к приезду проверяющих та или иная организация, ну, в общем-то, подготовилась, да? Проверяющие ушли, и все пошло, вернулось на круги своя. То есть сняли маски, или же в магазине сказали, да, на кассе нельзя обслуживать. Но ты подходишь к кассе, и тебе говорят, масочку наденьте, пожалуйста. Хотя у ребят уже стоят защитные экраны и так далее. Ну, то есть получается, как с одной стороны мы требуем жесткого исполнения, с другой стороны есть все равно послабление, пока не стоит надзорный орган с мячом, да, с карающим. И в такой-то ситуации эффективны ли все эти меры? Меры, в любом случае, они эффективны. Эффективность их снижается, когда определенные граждане, определенные организации считают, что их исполнять необходимо. Если бы в наши бы все рекомендации, все требования, все положения регламентов соблюдались бы, мы гораздо меньше бы фиксировали бы случаев распространения там, в домашних очагах, в очагах на рабочих местах, да, где мы видим, что люди из-за того, что не соблюдают требования, человек приходит с признаками заболевания, скрывает перед работодателем, не соблюдает тот же масочный режим. В итоге его близкий круг контактов уходит вместе с ним на карантин, и среди них регистрируются случаи. Каждый случай коронавирусной инфекции подлежит расследованию. И мы видим, где человек нарушил эти требования, где он не соблюдал, и к чему, какие последствия привели. А если это закончилось только заболеванием одним, это один вариант. К сожалению, у нас регистрируется вспышная заболеваемость в течение этих полугода, в том числе и в объектах социального значения, что крайне, да, опасно. Люди в разном состоянии, по состоянию здоровья находятся, менее защищенными являются. Поэтому мероприятия, они изначально все свои эффективны. И тут я призываю не дожидаться государственного контроля, который, да, мы не можем поставить рядом с каждым... В каждом магазине, в каждом автобусе, да, по инспектору, чтобы он им показывал, как нужно в очередной раз, уже, мне кажется, никому не нужно доказывать о необходимости использования средств защиты и почему кожный антисептик – хорошая, эффективная мера для профилактики вирусной инфекции. Здесь именно необходимо перестроить себя. Меры уже всем знакомы и уже за полгода можно было к ним привыкнуть, и нужно было привыкнуть. И вот именно подъем респираторных вирусных инфекций сезонный, это как раз не то, совсем не то время, когда стоит расслабляться и решить, что я устал, я больше, вот я вот лето претерпел, а вот осенью я перестану исполнять. Как раз вот сейчас, именно в ближайшие месяцы, крайне важно вспомнить еще раз вот все эти требования, не дожидаться административных штрафов, не дожидаться каких-то судебных решений, а вот этот минимальный, довольно простой перечень требований соблюдать самостоятельно. Эта мера направлена исключительно на предотвращение заболевания самих людей, не каких-то там абстрактных идей и там, да, доводы должны доходить, мне кажется, вот до каждого человека. Я искренне понимаю, почему люди считают использование средств защиты самого себя, это даже не коллективные меры защиты, да, когда уровень ответственности распределяется среди там, многих людей, а мне достанется или нет. Это индивидуальные, так, СИЗы, да, которая уже аббревиатура вошла в нашу жизнь, средства индивидуальной защиты, средства защиты конкретного человека и его семьи. Поэтому я настоятельно рекомендую, да, не дожидаться контрольных мероприятий, каких-то проверок, каких-то штрафов, а вот обеспечить этот простой перечень требований и у себя дома, и у себя на работе, когда вы приходите в магазины, там, не знаю, парикмахерские, спортзалы и так далее. Я напомню, у нас в студии Павел Колесник, руководитель управления Роспотребнадзора по Ивановской области. И мы продолжаем. Павел Александрович, скажите, а как проводится расследование, вот в двух словах, по выявлению контактных лиц? Если человек заболел, что происходит? Вот выявили у него ковид, дальше какая ситуация происходит? Лечебное учреждение устанавливает диагноз, да, коронавирусной инфекции по результатам лабораторных исследований. Да, мы помним, что ПЦР-реакция, да, это именно тот основной диагностический основание для того, чтобы поставить диагноз. Эта информация передается, экстренное извещение, как и любого другого инфекционного заболевания, передается в органы Роспотребнадзора, и наши специалисты совместно с лечебной сетью отрабатывают контактных у данного человека. Кто с ним проживает, где он работает. Если человек, да, допустим, работает в организованном коллективе, не самостоятельно, да, там он не надомник, а Мероприятия проводятся и в очаге домашнем, в том числе с дезинфекцией. Если человек госпитализируется, силами Центра генэпидемиологии проводятся дезинфекционные мероприятия в домашнем очаге. Контактные по дому, если они нету признаков клинических заболеваний, то есть они здоровы, они попадают в категорию контактных, и эти лица под медицинским наблюдением лечебной сети находятся 14 дней с момента последнего контакта. В определенное время отбираются у них пробы, и если эти исследования отрицательные, да, человек по истечении 14 дней снимается с этих ограничительных мероприятий. Такие же мероприятия приходят на работе. Мы выдаем предписание работодателю для того, чтобы он определил, с кем контактировал. Мы эти контакты проверяем, действительно ли так, или, к сожалению, работодатели очень, либо наоборот, перестраховываются и дают там, всю организацию, а он там в это время там, 90% из них никогда в жизни и не видел до ковида-то их. Либо наоборот сужает. Мы в этом плане контролируем, и лица, попавшие в круг контактных, также проходят ту же процедуру. Они отправляются на самоизоляцию, под медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Если клинические признаки появляются до 8-10 дня, когда обычно отбирается мазок, да, на ковид, при появлении клинических проявлений решается вопрос о его госпитализации, это уже лечебная сеть решает, можно ли его госпитализировать, нужно ли госпитализировать или можно оставить на домашнем, да, по месту проживания, и исследования проводятся раньше, чем установленный срок. То есть в период эпид-расследования устанавливается помимо контактных, где человек был, использовал ли он средства защиты, контактировал ли он с другими больными. К сожалению, некоторые случаи выявляют, что люди, зная о том, что они контактировали с лабораторно подтвержденным случаем ковида, да, они не принимали никаких дополнительных мер, продолжали ходить на работу, в том числе при появлении признаков респираторных заболеваний, да, допуская тем самым распространение инфекции как у себя дома, так и среди рабочих коллективов. Поэтому эти моменты очень важны, и они должны соблюдаться именно каждым человеком, каждым жителем, понимая всю ответственность, которую данная ситуация возлагает на него. Человек, посажен на карантин, это как-то контролируется его передвижение с вашей стороны? Сведения о всех лицах, находящихся на режиме изоляции, у нас организовано взаимодействие с правоохранительными органами, в полицию передаются эти списки, и при выявлении случаев, да, нарушения уже принимаются им меры административного воздействия. Поэтому тут очень ответственно надо подходить. Опять-таки, я не призываю, да, ждать, пока органы полиции придут вас проверять, да, как вы соблюдаете режим изоляции, если вы контактный, а понимать, что эта мера, да, она вынужденная, но мера обоснованная, и уж момент разграничения и изоляции лиц, которые попали в группу возможного инфицирования, а так это и есть, да, все эти группы контактных, да, это проверено уже многочисленными инфекциями, не только коронавирусными инфекциями, и эти мероприятия, они обязательны для исполнения. У нас еще не закончился отпускной сезон. Давайте поговорим о том, кто все-таки должен сдавать тест и садиться на самоизоляцию, прилетевший откуда. Тут необходимо разграничить, да, если говорим о прибывших из-за рубежа, есть постановление главного санитарного врача, кстати, вот недавно в него были внесены изменения в части необходимости самоизоляции до получения теста на результата, да, на коронавирусную инфекцию. Там процедура довольно простая, но она непривычна для наших граждан, но надо опять-таки понимать, если вы принимаете решение должно быть все-таки взвешенное решение, путешествовать, отдыхать в период пандемии, это возлагает на вас определенные обязательства, которые должны вы соблюдать в любом случае. Человек до вылета должен зарегистрироваться на сайте госуслуг, заполнить анкету по месту прилета, да, во время, ну, то есть при возвращении на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска через государственную границу, и сдать в течение 3 дней анализы. Можно сделать это не обязательно по месту жительства, можно непосредственно в аэропорту. В некоторых аэропортах вот эта услуга есть. Есть. Да, и понятно, что траты, да, денежные траты возлагаются на самого человека, поэтому необходимо это планировать изначально, да, при организации отдыха. И в течение 3 дней эта информация загружается на систему госуслуг, она отслеживается, контролируется, то есть мы понимаем, все лица, которые пересекли государственную границу, эта информация имеется, в том числе в правоохранительных органах, мы можем отследить, кто из этих лиц зарегистрировался. Да, не регистрация – это тоже нарушение. Кто из этих лиц, из зарегистрированных, загрузил результаты исследований? И если таких исследований нету, да, то принимаются меры административного воздействия. Штрафы действительно большие, да, от 15 до 40 тысяч по решению суда. Уже опыт... Протоколы составляются, административные правонарушения. В судах рассмотрено пока еще немного, но уже и по Ивановской области есть случаи привлечения к административной ответственности за несвоевременное предоставление информации. К сожалению, уже среди тех, кто вернулся, да, вот в этот, по сути дела, ну, за часть августа и сентябрь, уже у нас регистрируется около 20 случаев, завозных случаев коронавирусной инфекции. Те, кто прежде всего возвращаются, ну, из Турции, да, пока самая такая страна, где наибольшее количество туристов возвращается на территорию Ивановской области. То есть мы фиксируем, да, случаи среди приезжих из-за рубежа. Именно поэтому, для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение, человек должен, вернувшись, выждать вот этот период самоизоляции до получения результата. И если результат положительный, да, уже вот эта вся цепочка, как я уже говорил, она проходит с его лечением, с его медицинским наблюдением за его контактными. Поэтому... А если человек внутри страны летал? Я не знаю, из Иваново в Санкт-Петербург, в Москву... Как вы уже, если следили за ситуацией, ЭПИД, ситуация в различных регионах разная, да, особенно в крупных мегаполисах гораздо более удручающая, да, по уровню заболеваемости. Поэтому еще, скажем так, в начале распространения коронавирусной инфекции на территории нашего региона указом губернатора были внесены изменения в части вот режима нахождения людей после возвращения из других территорий. Когда-то мы говорили о неблагополучных регионах, а когда уже распространение по всей стране возникло, да, уже это слово «неблагополучные регионы» было убрано, потому что любой регион, да, уже является неблагополучным. И мы видим, что и наши соседи, да, непосредственные, тоже заболеваемость растет, и нельзя говорить, тут мне вот всегда это не очень... нравится, когда начинают сравнивать нас с другими регионами, говоря, вот там вот так, а вот здесь вот меры какие-то не такие, или заболеваемость не такая. Ситуация у всех разная, заболеваемость, между тем, что порядок цифр может и меняться, но тенденция это у всех такая же. Вот сейчас, если посмотреть ежедневный уровень регистрации по тому же Центральному федеральному округу, все растем, и все прирастают довольно прилично. Поэтому мероприятия, в принципе, они похожи, либо режим самоизоляции, либо, если возможности самоизоляции нету и возможность дать тест на коронавирусную инфекцию, можно заменить самоизоляцию результатами, подтвержденным отсутствием по лабораторным исследованиям. У нас довольно большой был, особенно в мае и в начале лета, процент случаев привозных из других регионов, особенно, да, из Москвы, большой, скажем, такой трудопоток, которые работали на вахте и при прекращении деятельности определенных объектов в Москве возвращались к нам. И из-за несоблюдения правил самоизоляции иногда очаги выходили за пределы домашнего и распространялись, да, вот по другим, скажем так, более широкому кругу. Ну, с понедельника мэр Москвы рекомендовал жителям старше 65 лет пойти на самоизоляцию или взять больничный, или просто оставаться дома, а школьников отправили на двухнедельные каникулы, раньше и на 2 недели. Как вы думаете, и Москва близко, какие перспективы ждут Ивановскую область? Ну, прогнозы, да, уже практика показала, делать такое дело неблагодарное. Мы понимаем, что Москва и, в принципе, другие крупные города, но прежде всего столица, она несколько опережает по эпидситуации. Уже опыт подсказывает, что на 1,5-2 недели мы отстаем несколько от уровня заболеваемости, хотя у нас уже подъем имеется. Поэтому ситуация на постоянном контроле. Мы отслеживаем, если говорить про 65+, как изменяется динамика заболеваемости не только по совокупному населению, но и по конкретной каждой группе. Если мы будем понимать, что нарастание есть, и как по абсолютному числу заболеваний, так и по доле тяжелых случаев, да, течение, да, тяжелые пневмонии, тяжелые ОРВИ при коронавирусной инфекции, если доля будет пенсионеров там увеличиваться, да, то будут приниматься дополнительные мероприятия, да, рекомендации по их ограничению. Но тут я опять возвращаюсь, что ограничение контактов лиц из группы риска при росте любых респираторных инфекций – это мера оправданная, и она распространялась и в предыдущие годы. Желательно действительно при лишней необходимости, да, не посещать какие-то, да, массовые, как бы, учреждения, объекты. Сейчас много уже сделано для перевода, там, допустим, в онлайн-режиме, в том числе и пожилые жители нашей области многое могут сделать, да, не выходя из дома. А если уже такая необходимость возникла, да, то вот эти меры по защите себя, прежде всего, необходимо соблюдать группам рискам обязательно. Спасибо. Я напомню, у нас в студии Павел Колесник, руководитель управления Роспотребнадзора по Ивановской области. Павел Александрович, у вас есть несколько секунд сказать о том, что что-то пожелать. Что мы пожелаем нашим радиослушателям? Я пожелаю, помимо здоровья, которое так необходимо нам сейчас, терпение и понимание того, что все мероприятия, которые проводятся, они проводятся во благо здоровья, во благо наших жителей, и вот ответственность за состояние собственного здоровья и здоровья своих близких возлагается не только на контролирующие органы, на организации, которые обеспечивают транспорт, торговлю, но и на нас самих. И только из-за того, как мы будем соблюдать эти требования, мы будем определять, сможем ли мы продолжать работу, хоть и в ограниченном, да, таком противоэпидемическом режиме, или же придется принимать какие-то более жесткие меры, как было в начале весны. Спасибо, мы завершаем нашу программу. Вы слушали Радио России Иваново. До новых встреч!